Но скорее он просто не хотел тревожить мать. Другие же бумаги, которые Ирина Александровна отдала мне просмотреть вместе с его письмами, заставили глубоко вдуматься. Они не проливали свет на главное, но они проливали свет на многое. Они косвенно свидетельствовали, что экспедиция была обречена на неудачу с самого начала. Странно, что никто ее не остановил. Считалось, что средства на экспедицию предоставил дядя Георгия Брусилова, Борис Алексеевич Брусилов, 1855-1918. Так что Георгий Брусилов был полноправным руководителем экспедиции и владельцем шхуны. Согласно же документам, которые я сейчас читал, все было несколько иначе. 1912 года, 14 июля. Мы, ниже подписавшиеся, поверенной жены своей Анны Николаевны Брусиловой, действительный тайный советник Борис Алексеевич Брусилов, с одной стороны, а с другой лейтенант флота Георгий Львович Брусилов, заключили настоящий договор о ниже следующем. Первое. Я, Г.Л. Брусилов, получив от А.Н. Брусиловой для открытия и производства звероловного промысла и торговли законом дозволенными товарами в пределах Ледовитого океана, купил для этой цели одну шхуну. Второе. Настоящим договором я, Г.Л. Брусилов, принимаю на себя ниже следующие обязанности перед А.Н. Брусиловою. А. При первой возможности переуступить в полную ее собственность означенную шхуну безвозмездно. Б. Принять на себя заведование промыслом с полной моей ответственностью, с обязанностью ей давать отчет о ходе предприятия и о приходно-расходных суммах. В. Не предпринимать никаких операций по управлению промыслом без предварительных смет сих операций, одобренных и подписанных А.Н. Брусиловой, а генеральный баланс представить к концу года точный и самый подробный, подтвержденный книгами и наличными документами. Г. Нанимать надлежащий экипаж с возможной осторожностью в выборе людей и вообще охранять шхуну от могущих быть несчастий. Третье. Я, Г.Л. Брусилов, имею право просить А.Н. Брусилову о высылке мне необходимых сумм, но ни в коем случае не могу кредитовать от ее имени и все расчеты производить наличными деньгами. За труды Г.Л. Брусилова, А.Н. Брусилова уплачивать ему из чистого остатка 25%, но лишь с той суммы, которая будет передана ей. Прочитав договор, я глубоко задумался. «Да», — подтвердила Ирина Александровна, «фактическим владельцем шхуны, да и всей экспедиции, была Анна Николаевна Брусилова, женщина жесткая и властная. Она происходила из семьи баронов Паризо де Валет, французов, приехавших в Россию еще при Екатерине II. Мы в семье склонны полагать, что полная финансовая зависимость Георгия Львовича от Анны Николаевны скорее всего, и заставило отказаться от экспедиции первого помощника Андреева, гидролога Севастьянова и доктора, а не личные их отношения с Георгием Львовичем, в результате чего Валериан Альбанов невольно стал его старшим помощником. Чтобы как-то компенсировать часть средств, Георгий Брусилов вынужден был дать в газетах объявление о сдаче кают до Архангельска, хотя сумму она отдала Георгию Львовичу по тем временам огромную, около 90 тысяч рублей. По прочтении этого договора мне многое стало ясно. Прежде всего то, почему Георгий Брусилов не мог уйти с судна вместе с Альбановым, хотя, может, не меньше его понимал, что это единственный способ спасения. Им руководили не нерешительность, как писали некоторые, а факт, что заставленную шхуну придется держать финансовый ответ. И только этим объясняется показавшаяся Альбанову унизительная просьба составить опись всех вещей уходящей партии, даже сделанных самим Альбановым каяков. Видимо, Валериан Иванович не знал всех деталей этого договора, иначе, может, тоже отказался бы от столь рискованного предприятия. Судьба экспедиции, можно сказать, была предрешена и поздним выходом судна из Петербурга, только 10 августа. Задержка была вызвана вдруг выяснившейся необходимостью разрешить с Министерством финансов вопрос пошлинного обложения. Оказалось, что каждое приобретенное за границей судно облагалось в целях поощрения отечественного судостроения пошлиной размером в 12 рублей за каждую тонну водоизмещения. Возникшую проблему удалось разрешить только с помощью прессы и влиятельных сослуживцев умершего в 1909 году отца, вице-адмирала, организатора и первого начальника морского генерального штаба. Скорее всего, и эта задержка сыграла свою роль в решении Андреева, Севастьянова и доктора отказаться от экспедиции. Из-за опоздания Георгию Брусилову пришлось отказаться от захода в Архангельск, лишь сделав короткую остановку в Александровске на Мурмане, который ныне зовется Полярным. Спешка заставила набирать в экспедицию людей без тщательного отбора. Совершенно аналогичное мытарство перед отправкой в плавание терпела и экспедиция Георгия Седова, что, безусловно, тоже отразилось на ее трагической судьбе. Можно без преувеличения сказать, что отечественные чиновники и погубили обе экспедиции. Их бюрократический беспредел властвует в России не только ныне, в новое смутное время. Он был почти всегда. Почитаем Пенегина. Ясно до мелочей припоминаю наше томление в ожидании начала экспедиции. Отплытие откладывалось то на неделю, то на два дня, то снова на неопределенное время. Никогда мы не ощущали всю тяжесть невежества, косности и тупого, непроходимого бюрократизма царской России, как в дни перед уходом экспедиции к Северному полюсу. Все было против нее. правительства, официальные исследовательские учреждения, военно-морские круги, для которых организатор экспедиции был дерзким выскочкой из крестьян, и даже пресса –